Когда, только и спросил он, вчера, в половине девятого после полудня, стреляли с холма в 500 метрах от Малфой Мэннера, через окно, в обеденном зале, сначала Люциус, через пару секунд Нарцисса, а домовые эльфы Малфоев, неужели не попытались задержать убийцу? Сейрус молча достал из кармана мантии кулак, поднес его к столу, раскрыл и из него на деревянную поверхность высыпались еще 4 пульки. Эти были намного меньше, 9-миллиметровые, пистолетные. Один, самый старый, остался в Мэннере, не стал парировать. Вызвал Авроров, от него и узнали о точном времени смерти хозяев, ну и об остальных подробностях произошедшего. Как-то не слишком чисто проделано, потер подбородок Локхард, свидетель остался, на него не похоже. Толку с этого свидетеля, хмыкнул Сейрус, убийцу не видел, куда и как тот скрылся, не знает. Если бы он убил и последнего, из той же винтовки, к примеру, то Малфоев еще с месяц, а то и больше бы никто не хватился, возразил Локхард. Не так-то это и просто, убить эльфа в его Мэннере, если тот решил спрятаться, покачал головой Сейрус. Он, если бы решил, то смог бы, уверен в этом. Возможно, чуть поморщился Смит. Эта вера Гилдероя во всемогущество таинственного убийцы слегка коробила его, но, может быть, обнаружение трупов было для него не критично. Он сделал все, что хотел, а гоняться за старым эльфом по Мэннеру счел излишне хлопотным, неоправданно хлопотным. В остальном-то убийца сработал чисто, ни следов, ни свидетелей, ни гильз. Из Авроров никто даже не понял, как именно были убиты Малфой с эльфами. Искали следы магии, не нашли. Я единственный, кто искал пули, уже потом, после ухода группы. И то, только из-за твоей истории о Квирреле. Дело, кстати, уже закрыто. Почему? Не слишком удивился Локхард. На сверхбыстрое закрытие странных дел за время своей службы он успел насмотреться, но причину, или скорее повод, решил уточнить. После смерти сына, Люциус, как с цепи сорвался, очень многим дорогу перешел и мозоли оттоптал. 5-е покушение за 2 месяца. По следам предыдущих 4 вышли на одного деятеля из лютного живым не дался. Дело закрыто. Получается, если я добавлю свою пулю, и даже ту, первую, то к закрытому делу всего лишь добавится еще 2 закрытых эпизода. Мордрит, он снова всех переиграл, а ты уверен, что этот он вообще существует? Поморщился Смит. Может быть, все именно так и есть, как и выглядит. И тот парень, которого грохнули Авроры, пренеприятнейший типчик, кстати, на самом деле убил Квирила. Я навел справки. У этого Квиринуса хватало темных дел с темными личностями из Лютного, и с мертвецом они пересекались. А 5 лет назад, отвлекал внимание, пока департамент на ушах стоял, было совершено 2 очень жирных ограбления. След тянется к мертвецу. Мордрит, с силой упер кулак в свой лоб, чуть выше переносицы, зажмурясь. Ему требовалось осознать и переварить то, что сейчас было сказано. Очень уж рушащим картину мира оно являлось. А самое главное время, во сколько точно это произошло, не открывая глаз, спросил Гилдерой у Сейруса. Что именно? Убийство Малфоев. Да, первый винтовочный выстрел произошел в 8:32, последний пистолетный в 8:34. Авроры прибыли в 8:45, словно бы заранее готовился к этому вопросу, отчеканил Смит. А Локхард дважды стукнул кулаком по своему лбу, продолжая держать глаза крепко зажмуренными. Время, долбанное время. Ведь вчера, с 7 до 9 вечера Гарри Поттер сидел в метре от Гилдероя, подписывая адреса на конверты для ответных посланий его, Гилдероя, фанаткам. Гарри Поттер просто физически не мог в 8:32 убить Малфоев в их Мэннере, поскольку совершенно точно был в это самое время в Хогвартсе. Локхард видел его собственными глазами. Мордрит, вся стройная версия, такая шокирующая и логичная одновременно, рушится, как карточный домик. У Поттера алиби, а пуля больше не служит доказательством. Точнее, орудием убийства и соответственно вещественным доказательством она быть не перестала, но вот связующим звеном теории больше не является. Получается, Локхард снова на нулевой отметке, одни умозаключения, голые предположения и ни единой зацепки. Поттер был идеальным подозреваемым, подходил подо все параметры предполагаемого суперубийцы, но, Сейрус, ты же дашь мне почитать материалы дела, за мной не заржавеет, а дело, как ты сам уже сказал, закрыто и никому не интересно, убрал кулак от лба Локхард. Становишься предсказуем, Гил, улыбнулся Смит, выкладывая на стол толстую бумажную папку. Можешь не возвращать, это копии. Ну, и пули себе оставь на сувениры, они в деле все равно не фигурируют. А тебе лишней работы и даром не надо, ответно понимающе усмехнулся Локхард. Лишней работы никому не надо, кроме таких счастливых бездельников, как ты, не стал возражать Смит. Ну говори уже, хмыкнул невзрачный облевитер, берясь за свою кружку. Во что еще влез? Я действительно настолько предсказуем, состроил весело грустное выражение лица облевитер бывший. Просто, я тебя давно знаю, этот твой копательский зуд, где угодно старые кости выкопаешь. Ладно, тогда без хождения кругами, можешь поспрашивать для меня кое-оком, не за бесплатно, разумеется, разумеется, говори, некий Северус с ней пылили Поттер меня интересуют, возможно, еще Сивилла Трелани, но про нее навряд ли ты что-то сможешь узнать. Лили Поттер, мать героя, а она-то каким боком в твоем грязном списке оказалась? Удивился Смит. Да вот, понимаешь ли, выясняется, что эта милая девочка неким сеном из запретного леса в свое время приторговывала. И что-то мне говорит, что сено – это далеко не безобидные крапива с болиголовом. А то ну как, откинулся на спинку стула Смит и удивленно повел подбородком, словно ему вдруг стал тесноват воротник его мантии. Поспрашиваю. Глава 39. Сказать, что Гермиона Грейнджер удивлена, было бы неправильно. Ее состояние соотносилось со словом «удивление», примерно так же, как Эверест соотносится с обычным лесным холмом. Но почему? Почему девочка пребывала в таком состоянии? Потому, что у волшебника Гилдероя Локхарта прямо на их уроке зазвонил в кармане мантии телефон, который тут же и был им из этого кармана извлечен. «Алло», — произнес он в микрофон оказавшегося вполне современной дорогой магловской моделью мобильника. Причем голос и тон его были не такими, как обычно. Не было этого раздражающего самодовольства, не было пафоса и наигранности. Зато присутствовали нежность, мурчащие и даже хищные нотки. Сразу становилось понятно, что профессор своего собеседника знает. «Нет, не занят. Конечно же могу говорить», — продолжал тем временем Локхард, усаживаясь на свой стол и начиная беспечно болтать недостающими до пола ногами. От этих слов, удивление, владевшее ранее Гермионой, сменилось настолько же сильным возмущением. Взгляд ее стал настолько колючим, что даже толстокожий профессор его почувствовал. «Так, детишки, займите себя чем-нибудь», — поморщился и сделал отгоняющие букашек движение кистью свободной руки профессор. «А кто недоволен, составляйте жалобу директору, а лучше сразу в попечительский совет. У вас как раз появилось на это время», после чего уже полностью сосредоточил свое внимание на телефонном разговоре. Девочка прямо задохнулась от возмущения такой наглой выходкой преподавателя, но даже и не нашлась, что на это сказать. Если Локхард не боится ни директора, ни совет, а ведь кто-нибудь из учеников, присутствующих в кабинете, обязательно совету профессора последует, то что это может значить? Только то, что он совершенно не дорожит своим местом. Или ни совет, ни директор не имеют над ним никакой власти. Последняя мысль показалась девочке дикой и немного жуткой, поэтому она быстро от нее отмахнулась. Профессор же тем временем беззаботно трепался по телефону с какой-то девушкой, с которой, судя по всему, их связывали близкие отношения. При этом он уже не сидел на своем столе, а лежал на нем. Это уже было просто хамство. Гермиона раздраженно встала с места, фыркнула, вздернула носик, собрала свои вещи и ушла с урока. Следом за ней, один за одним, потянулись и остальные студенты. 10 минут не прошло, как класс опустел. В нем остались только Локхард, телефонный Гарри Поттер. Гилдерой привстал на своем столе на локте и вопросительно посмотрел на героя магической Британии. Тот пожал плечами, посмотрел на наручные часы и снова пожал плечами. Локхард вздохнул. «Дорогая, я тебе позже перезвоню». «Что? А, нет, конечно, просто тут один упертый студент решил не покидать моего занятия по примеру остальных. Может, ему нужно чего? Сейчас поинтересуюсь, потом позвоню». «Хорошо, тоже тебя целую». «Пока», и профессор нажал на отбой вызова. «Так чего ж тебе надо, а мой юный почитатель?» — обратился к мальчику мужчина. «Урок не закончился», — снова пожал плечами Гарри. «Что аж?» — протянул Локхард. «Раз уж разговор я уже все равно отложил, то давай проведем индивидуальное занятие. Итак, что бы ты хотел узнать?» «Я бы хотел узнать, что случилось с профессором Квиррелом», — напряг волшебника Поттер. «А почему ты решил, что об этом знаю я?» — чуть сузил глаза Локхард. «Так говорит моя подруга, а я привык доверять суждениям Луны, С невинным видом пожал плечами мальчик. «Луна — это первокурсница с патронусом в виде тебя», — уточнил Локхард. «Именно. И она говорит, что я знаю о судьбе профессора Квирилла». «Точно. Поделитесь, ХМ. Что ж, слушай». Профессору Квириллу снесли голову зачарованной пулей из трансфигурированной снайперской винтовки, ночью, в запретном лесу. «Я ответил на твой вопрос, М. Такой ответ порождает больше новых вопросов, чем дает ответов на старые». «Согласен», — самодовольно улыбнулся Гилдерой. «Но отвечать вы на них вряд ли станете. Скорее, я сам не на все из них знаю ответы. Но на самый основной-то наверняка знаете. И какой же ты считаешь основным? Кто его убил?» «Есть несколько версий. По официальной, его убил маг-преступник, погибший на прошлой неделе при задержании Аврорами. А есть неофициальная, по неофициальной, его убил ты. Я, ты. И вы сами придерживаетесь этой версии?» «До прошлой субботы придерживался. И что случилось в субботу?» «Тем же способом были убиты Люциус и Нарцисс Малфой. Ровно в то самое время, когда ты сидел со мной за одним столом и писал адреса моих фанаток на конвертах. А теперь я в растерянности. Драко Малфой был моим другом. То есть, ты мне сейчас сам даешь мотив?» Приподнял бровь Гилдерой. «Считайте, как хотите, профессор, но в тот момент, когда Люциус Малфой, вместо того, чтобы сообщить мне о смерти сына, решил написать письмо от его имени, стал моим врагом, и его смерть меня не огорчает». «И к чему ты мне это говоришь?» — вздохнул Гилдерой. «Ни к чему», — пожал плечами Поттер. «Вы очень проницательный волшебник, профессор. Рано или поздно вы бы все равно докопались до этого обстоятельства самостоятельно. Так зачем усложнять и оттягивать?» «Логично. Но откуда выводы о моей проницательности?» «Из личных наблюдений. И так мне сказала Луна». «Убойный аргумент», — признал Локхард. «Вернемся к уроку. Что еще ты хотел бы узнать? Или чему-то научиться?» «Так не скажешь, но я знаю довольно много интересных заклинаний». «А нет, профессор, заклинаний мне хватает на индивидуальных занятиях по чарам с профессором Флитвиком. Трансфигурация, индивидуальные занятия с директором Дамблдором. Зелья, индивидуальные занятия с профессором Снейпом. Руны, летние индивидуальные занятия с мамой Луны, сотрудницей отдела тайн. ХМ, магловедение не предлагаю, узмс ты, скорее всего, занимаешься с Хагридом. В истории магии и травологии я сам плаваю. Забавно, получается, мне нечему тебя учить, не стал бы утверждать это так категорично. Вы много путешествовали, имеете за плечами внушительный опыт. Наверняка найдется что-то, что знаете вы, но не знает никто из моих наставников. Что ж, возможно, ты и прав. Но так вот с налету, я не могу придумать, что бы это могло быть. Возможно, позже, возможно, я правильно понимаю, что занятие окончено. Совершенно правильно. Я пойду, иди. Всего доброго, профессор Локхард, встал и легко поклонился Поттер. Гилдерой ответно кивнул. Мальчик быстро собрал свои вещи и вышел из класса. Локхард еще какое-то время постоял, задумчивым взглядом пялись на закрывшуюся за мальчиком дверь, потом сжал руками виски, потряс головой, отпустив руки. После чего выдал пару непечатных выражений на смеси русского, немецкого и английского. Проделав все это, посидел молча, с закрытыми глазами, откинувшись на спинку стула. Потом достал телефон и выбрал на нем единственный занесенный в список номер. «Привет, ты быстро», — весело сказала взявшая трубку Ольга. «Привет», — с теплотой в голосе отозвался Локхард. «Хотя, мы вроде бы еще и не прощались с тобой». «Да, может, ты и прав. Но, возможно, мне просто нравится говорить тебе привет. Так чего от тебя хотел тот упертый студент? Хотел узнать о том, кто убил моего предшественника», — вздохнул Локхард, не считая нужным что-то скрывать от своей девушки. «И что ты ему сказал?» — заинтересовалась Ольга. «Что он сам и убил. Вот прямо так и сказал?» — после некоторого удивленного молчания уточнила она. «Да, не перестаю тебе поражаться, Гилли. Так ты вычислил своего амбидекстра?» «Не знаю, Оль», — вздохнул Локхард. «В пятницу были убиты двое бывших выпускников моей школы. На несколько лет старше меня учились, убиты из такой же винтовки, что и мой предшественник на посту профессора. Пули идентичны той, что нашел я, и у единственного из известных мне, сейчас находящихся в школе, амбидекстров, есть алиби на это время. Надежное, он рядом со мной сидел в момент убийства, буквально в метре от меня, помогал разбираться с фанатской почтой. Уверен, что он, вполне, я проверял, есть методы, а время точное, да, Есть свидетель, надежный свидетель, ему стоит верить, более чем, есть методы. Вот ведь и что теперь, что, я у разбитого корыта, как у вас говорят, виновный в убийстве этих двоих официально найден и погиб при задержании. Дело закрыто, и найденная мной пуля больше не улика, ту засаду 5 лет назад, тоже повесили на погибшего преступника. Так что мне при всем желании теперь совершенно нечего предъявить, кроме сомнительных теорий и домыслов. Но это же хорошо. После недолгого молчания сказала Ольга, сам подумай, ты теперь амбидекстру не опасен, у него нет причины тебя убивать. Считаешь? Задумался Локхард. Считаю, твердо ответила Ольга. Да и вообще, а с чего ты решил, что амбидекстр вообще существует? Я его видел. Что ты видел? Хмыкнула девушка. Конкретно, мальчика, хорошо владеющего правой и левой рукой на, как ты выражаешься, событий. Пусть двух событиях. Что из этого? Разве из этого следует, что он кого-то убил? Да, проникнуть на события сложно, и, скорее всего, сделал это действительно кто-то из твоих студентов. Но и что из этого? Может быть, он просто любопытен, может быть, он только того и хотел, что попасть на события. Ни одному же тебе интересно, а улыбнулся он тебе, потому что узнал знаменитого писателя, тем более имеющего какое-то отношение к его школе, но Ротшильды, Рокфеллеры, не противоречит. Их действительно убили. Всех из твоего списка действительно убили. Но с чего ты взял, что убил именно мальчик, которого ты видел? Может, они друг с другом никак не связаны? Не приходило такое в голову? Оль, вздохнул Локхард. Естественно, приходило. И не один раз. В том и дело, что амбидекстр всего лишь версия. Одна из многих. И она в последнее время трещит по всем швам. Я просто в растерянности. Слишком уж идеальный был кандидат на роль суперзлодея. Все на нем сходилось, и мотивы, и возможности, и психологический портрет, и способности выше среднего, и на самом виду, и прикрытие идеальное, но у него алиби. Ладно, Гил, тебе просто надо отвлечься, а то ты перегоришь. Скажи лучше, почему я обнаруживаю телефон, с которого ты мне звонишь, в Лондоне, в здании Министерства внутренних дел? Ты же мне плел про малонаселенный район без условий для проживания, уж в Лондон-то я смогла бы себе спокойно командировку выбить. В голосе девушки сквозили обида и недовольство, явно различимые обида и недовольство. А что значит обнаруживаю? Нахмурился ничего не понявший Локхард. То и значит, я через свою службу попросил отследить твой номер. А что, так можно было? Удивился волшебник. Мак, любой телефон можно отследить, естественно. Круто. Так что вы имеете сказать мне в свое оправдание, мистер Локхард? Оль, ну ты чего, как маленькая это? В Лондоне всего лишь ретранслятор стоит. Ретранслятор? Не поняла Ольга. Ну да, закрытый, защищенный канал связи от меня идет к ретранслятору, стоящему в достаточно надежном, защищенном здании Лондона. И уже тот аппарат подключен к общественной телефонной сети. Я так-то сейчас так-то в шотландских горах нахожусь. Тут покрытия вообще нет. Не врешь, задумчиво сказала девушка. Причем, произнесла она это уверенно. Настолько уверенно, что Локхард даже поежился, словно был под прицелом волшебной палочки в кабинете дознания департамента правопорядка, после глотка веритасерума. Не вру. Хорошо. Угу. В Шотландии, значит, да. Не простудись мне там. Постараюсь. Уж постарайся. Постараюсь, улыбнулся Гилдерой. Кстати, да, хм, как бы это сказать-то? Ну, уж скажи как-нибудь, подбодрила его девушка, изрядно потеплевшим голосом. Что ты шептала тогда в Берлине моему другу? Хихикнула Ольга. Да, смутившись, подтвердил Локхард. Уговаривала, чтобы только меня любил, призналась она. Причем, даже через телефон было понятно, что в этот момент девушка хитро-хитро улыбается. Уговаривала, нахмурился Гилдерой. Угу, уговаривала, заговаривала, нашептывала. И кто же тебя такому учил-то? Вдохнул Локхард. Бабушка, весело ответила девушка. А что это ты вдруг заинтересовался? Неужто действует? Действует, буркнул мужчина. Все 1.5 месяца висит дружок. Я уж в МУФ-клинику обращаться собрался. Не переживай, как меня увидишь, так он воспрянет сразу. Уж, я тебе обещаю, жестокая ты, не еед, просто собственница. Да и чем ты недоволен? Ты же сам согласился быть моим мужчиной, согласился ведь? Согласился, вздохнул Локхард. Вот и нечего тебе отвлекаться ни на кого другого. Делом займись, вон у тебя 9-я книга не дописана. И школа, детишек учи. Учу, буркнул волшебник, учу. Глава 40. В общем, что я могу вам сказать, мистер Гиллиан, отложив палочку, поднял глаза на лицо натягивающего штаны пациента, среднего роста, черноволосого хмурого мужчины с жуткой челкой и колючими серыми глазами. Проклятий, приворотов или зелий нет. Ваша половая система, не скажу, что в идеальном состоянии, но вполне соответствует возрасту и вполне себе работоспособна. Даже более того, заметно, что состояние вашего здоровья довольно быстро улучшается. Здоровье в целом, и конкретно в мочеполовой системе особенно. Но ведь висит же, доктор, какие же тут могут быть работоспособности улучшается? Воскликнул закончивший возвращать штаны на законное место пациент отдельного приемного кабинета больницы имени Святого Мунга. Стоимость приема тут кусалась, почти половина годового жалования профессора Хагвартса, но при этом качество, а главное анонимность того стоили. Не кипятитесь так, мистер Гиллиан, поднял руки в успокаивающем жесте колдомедик, пожилой мужчина с аккуратной бородкой и совершенно седыми короткими волосами, после чего поправил на носу очки в золоченой оправе. Я просто хочу сказать, что лечение, как такового, вам не требуется. Наоборот, любое возможное вмешательство, будь то сильнодействующее зелье или же мощные медицинские чары, может лишь навредить. Поэтому я, лично, вам не рекомендую предпринимать необдуманных действий. Успокойтесь, присядьте, выдохните, подумайте о чем-то нейтральном, порешайте в уме простые примеры из арифмантики. Все, доктор, я спокоен, через пару минут ответил пациент, сидящий на диванчике рядом со столом колдомедика. Так вот, здоровье ваше в порядке, но кое-что все же есть. Конкретнее, нахмурился пациент чуть сильнее. Это похоже по своему механизму на непреложный обет, хоть и не настолько жестко. Скорее уж на магический контракт, хотя и не в совсем привычном виде. Поясните, пожалуйста, подробнее, доктор. С кем контракт? О чем он? И как такое вообще возможно? С кем? С вами. Конкретнее, вас с вами. С самим собой. Оттого и не так жестко. О чем? Ну, я не Мерлин. Откуда мне знать? А как такое возможно? Нет ничего невозможного. Магия может все. Слышали, наверное, такую максиму? Приходилось, поджал губы пациент. Так это со мной сделал маг? Что сделал? Юноша, вы так и не рассказали мне подробности своей проблемы. Обследование я провел. Физически и магически вы вполне здоровы. Но я не смогу вам ничем помочь, если не буду знать, что именно произошло и что вас беспокоит. Пожалуй, вы правы. Вздохнул пациент, потирая лицо руками. «Понимаете, я встретил девушку». «Ну, это было понятно и так», — улыбнулся колдомедик. «Да, пожалуй», — хотел было улыбнуться пациент, но сдержался. «Так вот мы провели ночь. Одну ночь, много ночей, больше месяца, по несколько раз в день. Продолжайте. Так вот мы вынужденно расстались. Нет, не в том смысле. Просто, мне пришлось уехать на достаточно долгий срок, но мы не расставались». Как пара, я имею в виду, простите, так путано у меня выходит. Ничего страшного, мягко улыбнулся колдомедик. Когда проблемы возникают в настолько интимных сферах нашей жизни, то и лучший оратор заикаться начинает, уж можете мне поверить. Продолжайте. В общем, мы не виделись где-то полтора месяца, и за это время у меня не было ни единого раза, даже самой слабой эрекции. Полтора месяца? Приподнял бровь и приложил руку к дужке очков колдомедик. Да сперва, я не беспокоился, не обращал внимания, тем более, что и без того был весь на нервах и вкалывал, словно проклятый, но дни шли, а ничего не менялось. Вот как, да, а недавно я вспомнил, что во время наших ночей, девушка очень часто и настойчиво что-то нашептывала на дну, вы меня поняли. Продолжайте, кивнул колдомедик. Я прямо и спросил у девушки по сквозному зеркалу, что именно, и что же вам ответила эта прелестная особа. Что она уговаривала, чтобы только ее любил. Говорит, что заговору бабушка научила. И вы тут же побежали в Мунга, усмехнулся колдомедик. А вы бы не побежали, Уилли, юноша, отвел взгляд и поправил очки в золоченой оправе колдомедик. Так что же со мной, все-таки, как я и сказал ранее, очень похоже на действие магического контракта. Насколько мне хватает знаний, завязано все на ваше добровольное решение. Какое же, ну, рискну предположить, что на признание ваших отношений с этой девушкой, на признание вами, юноша, вас с ней, как пары. Пока вы это признаете, ваш организм уговорен не реагировать определенным образом ни на кого, кроме вашей девушки, а вся лишняя энергия, что должна была бы тратиться на поддержание таких реакций, идет на оздоровление организма в целом, и половой системы в частности. Ваше тело как бы про запас копит силы ко встрече с ней. Подозреваю, что ночи были жаркими, не правда ли? Вы же были на высоте, просто гигантом, верно? Верно, настала очередь отвести глаза пациенту. Вот в следующую вашу встречу, вы снова им и будете. Практически уверен в этом. То есть, чтобы у меня снова все заработало, как раньше, мне нужно просто отказаться от нее, и все пройдет, без последствий, скорее всего, улыбнулся колдомедик. Правда, что именно без последствий, гарантировать я бы не взялся. В каком смысле? Нахмурился пациент. Ну, как минимум, девушку вы потеряете, и гигантом почувствовать себя не сможете уже никогда. Да и, есть у меня подозрение, что этот заговор не только вас затрагивает, но и ее. То есть, рискну предположить, что держаться он будет только до тех пор, пока и сама девушка будет сохранять вам верность, пока будет признавать себя вашей. С чего вы взяли? Ну, я кое-что слышал о заговорах. Это вообще-то славянский термин, верно? Ведь вы сами произнесли это слово по-русски. Да, так вот, в волховской традиции заговорами занимались ведьмы, то есть женщины. И заговоры эти, капризная штука, всегда требуют некого равенства действия и платы за него. К примеру, если убирать заговором боль, то обязательно переносить ее на кого-то другого. Просто так убрать ее совсем не получится. Ну, там еще много нюансов, да и я не великий специалист в волховской и ведьминской школах, но общий смысл вы поняли? Да, вполне, кивнул пациент. Так она ведьма? Не обязательно, улыбнулся колдомедик. В славянских землях взаимопроникновение миров магического и магдловского всегда было куда сильнее, чем у нас, да и в Европе в целом, как и на Востоке, пожалуй. Такие вот заговоры бытовали и среди неодаренных женщин. Они их использовали, когда с эффектом, когда без него, но издавна. Передавали из поколения в поколение. То есть, со мной такое могла сделать магла, с магом, а почему нет? Улыбнулся колдомедик. Это ведь не проклятие, не чары, заговор. Вы ведь, юноша, в те жаркие ночи и сами не молчали, верно ведь? В чем-то признавались, с чем-то соглашались, чего-то просили, в чем-то поддакивали и подыгрывали. Ведь было такое, было, вздохнул пациент. Вот и воплотили заговор своим согласием и своей же магической силой. Мерлин медленно провел ладонями по лицу мужчина. Вот же ж я влип. Отказываться от этой женщины, я так понимаю, вы не собираетесь? Чуть лукаво улыбнулся колдомедик. Пациент отрицательно помотал головой. Знаете, юноша, я вам даже завидую. Можете жить совершенно не отвлекаясь на женский пол, не тратя на это силы и энергии, можете иметь твердую уверенность в верности вам вашей женщины, да еще и какая у вас будет встреча. Ох, славянки страстные они. Мечтательно возвел глаза к потолку пожилой колдомедик, явно вспомнив что-то из своего жизненного опыта. Огонь, а не девки. Глава 41. За всей этой беготней по врачам, маятой и волнениями о своем интимном здоровье, Локхарт и сам не заметил, как пролетело время. Туда-сюда, а уже Хэллоуин на дворе. Хэллоуин, Рождество, День Святого Валентина, магдловские и католические праздники в магическом мире. Вроде бы нонсенс, абсурд, но с другой стороны, а что уж в этом такого абсурдного? Люди любят праздники, просто любят праздники. И так ли уж важен повод для праздника? Может, раньше Хэллоуин был самайном, носил другое имя, имел другие праздничные атрибуты, другие совершаемые праздничные ритуалы и элементы, но суть, праздником быть от того не переставал. Люди любят праздники, а маги, со всей своей магией, все равно люди, с достоинствами, недостатками, силой и слабостями. А что культура слегка другая, так и что с того? Вон в той же насквозь синтоистско-буддийской Японии, к примеру, Рождество и Валентинов день очень даже сумели найти себе местечко, и сделали это безотносительно, бессвязно с религией, их породившей. Они были взяты практичными японцами именно как праздники, рафинированным кусочком, пустой красивой коробочкой, которую наполнили своим собственным содержимым и смыслом, оставив название и внешний вид. Так же поступали и маги магической Британии. Так что, да, Хэллоуин, тыква на завтрак, тыква и тыквенные блюда на обед, тематические украшения залов и коридоров, приподнятое настроение возбужденных студентов, кислые рожи профессора с НИИПАИ, профессора Локхарта. А вот вечер стал совершенно непраздничным. У стены с кроваво-красной светящейся надписью, сообщавшей всем ее наблюдавшим о наследнике, тайной комнате и ужасе, грозящем грязнокровкам, профессор Локхарт оказался одним из первых. Ничего такого, просто чуть раньше встал из-за преподавательского стола и решил сопроводить слишком перевозбудившихся за праздничным ужином первокурсников по их гостиным. Их доверчивым глазам Гилдер и отказать не смел, как и сопротивляться. Они же его обожали, чуть ли не боготворили, что льстило, не могло не льстить самолюбию честолюбивого писателя. Вот так и получилось, что к той самой стене он вырулил вместе с толпой детишек тогда, когда там еще никого другого не было, и кошку, висящую на факеле, заметил первым тоже он. Соответственно, и директора на место происшествия вызвал тоже профессор Зати, как и мадам Помфри. Зачем потребовался колдомедик? Затем, что той самой кошкой, что висела на факеле, оказалась никто иная, а декан Гриффиндора, Минерва МакГонагал в своей магической форме, которую отлично знал каждый студент Хогвартса. В кабинете директора Хогвартса царила гнетущая атмосфера. Здесь присутствовали уцелевшие деканы факультетов, Гилдер и Локхарт, Сильванус Киттлберн, Поппи Помфри, Септима Вектор, Роланда Хуч, Аврора Синистра, конечно же сам Дамблдор, незаметно просочился призрак Бинса. Не хватало, пожалуй, лишь Севиллы Трелани, но ее позвать ни у кого и мысли не возникло, никому не хотелось лишний раз слушать ее завывания и страшные пророчества с предречениями, настроение и так было хуже некуда. «Итак, господа, все это, конечно же, крайне неприятно», — прервал молчание Северус Снейп, начав говорить с таким выражением лица, словно только что лимон съел. «И старые легенды замка увлекательны, но предлагаю обратить ваше внимание на более насущный вопрос. Пост декана Гриффиндора». «Северус прав», — вздохнул Дамблдор. «Дом Годрика не может остаться без присмотра, особенно в такое сложное время. Поппи, девочка моя, каково сейчас состояние Минервы? Тяжелое, Альбус. Как ты и сам знаешь, она парализована, да еще и в анимагической форме, что только отягчает ее положение. И каков прогноз?» «Неутешительный, Альбус», — вздохнула школьная медсестра. «Своими силами, здесь, в Хогвартсе, вывести из этого состояния Минерву мы сможем не раньше, чем созреют мандрагоры. И это при условии, что зелье на их основе ей вообще поможет. Ведь ни мне, ни кому-то из профессоров так и не удалось установить причину этого паралича. Ее нужно показать специалистам Мунга, тогда, возможно, появится шанс». «Исключено», — поморщился Снейп. «Министерство нас живьем съест, если узнает, а квалификация колдомедиков Мунга не настолько высока, как вам бы того хотелось, к сожалению». «Я соглашусь с Северусом», — вздохнул Флитвик. «Минерва явно поражена темно-магическим проклятием, а по этой части Альбус их в опыте превосходит. И министерство на этот счет Северус тоже прав. Школу просто закроют на неопределенный срок. А может и лучше было бы, если бы закрыли», — вслух подумал Локхарт. «Ты что-то хотел сказать, мальчик мой?» Перевел на него взгляд Дамблдор. «Я сказал, что детям в стенах замка угрожает опасность. Серьезная опасность, с которой не сумела справиться даже взрослая, сильная и опытная магичка, подмастерье трансфигурации. Ситуация экстренная. Вы так не считаете, профессор?» Чуть отведя взгляд в сторону, произнес Локхарт достаточно громко и отчетливо, чтобы его могли слышать все собравшиеся. «Трус», — тихо бросил Снейп, поморщившись, и отвернулся. «Ваше право считать меня кем угодно, мистер Снейп», — вскинулся Локхарт. «Но отрицать, что дети в опасности, а преподавательский состав мы не в состоянии от этой опасности их оградить, так как даже не имеем предположения о ее источнике, это глупость или преступление, а того хуже, преступная глупость». «Тише, тише, мальчик мой», — поспешил вмешаться в нарождающийся конфликт Дамблдор, видя, как темнеет лицом профессор зельеварения, и как недобро начинают посверкивать его черные глаза. «Мы все переживаем по поводу случившегося не меньше твоего, Гилдерой. Но зачем же бросаться в крайности? К чему хорошему сможет привести закрытие школы? К тому, что, как минимум, не будет новых жертв, профессор». Чуть более мирно, но все еще далеким от спокойствия голосом, ответил ему профессор защиты от темных искусств. «Делом займутся опытные Авроры и Обливиторы, будет проведено полноценное следствие, по результатам которого опасность будет устранена, а виновные понесут наказание. Гилдерой, милый мой, ты сам-то в это веришь, в то, что следствие найдет истинного виновника происшествия, а не просто назначит виновного?» Укоризненно посмотрел на Локхарта Дамблдор. «Ты же сам был в недавнем прошлом Обливитером, видел всю эту министерскую кухню изнутри. Мне ли тебе объяснять, что все следствие сведется к политическим играм и борьбе за влияние? В этот раз сверкать глазами осталось самому Гилдерою, так как возразить было нечего. Собственно, из-за этих самых Игрищ он в свое время службу и оставил. А то, что Игрища, в конкретно этом случае, будут обязательно, не стоило и сомневаться, слишком уж резонансным получится дело. Кстати, Гилдерой, вдруг вскинулась Помана Спраут, вы же были облевитером. К тому же вы признанный эксперт и борец с темными тварями и искусствами, кавалер ордена Мерлина, может быть, вы сами смогли бы разобраться в этом происшествии? Посмотрела она на него просительно и с ожиданием. Верно, Помана, оживилась Септима Вектор. А мы вам всемерно поможем, всем, что в наших силах. Вы же герой. Верно, верно. В унисон закивали Роланда и Аврора, поддерживая предложение декана Хаффлпафа. Тонкие бледные губы с ней посложились в гаденькую ухмылочку. Флитвик просто кивнул. Локхарт растерянно переводил взгляд с лица на лицо, пытаясь понять, как же так получилось, что в результате крайним сделали именно его. Не то, чтобы он боялся влезать в это дело, или боялся с ним не справиться, но вот так, самолично подписаться под назначением в козлы отпущения. «Девочки, поумерьте напор», — взял слово директор. «Думаю, Гилдер и так приложил бы все свои силы к раскрытию этой тайны, но сейчас есть чуть более срочный вопрос, требующий немедленного решения, и этот вопрос уже был озвучен Северусом. Пост декана дома Гриффиндор. Он не может пустовать в такое сложное время. И, пока Минерва больна, его должен будет кто-то занять. Кстати, сколько еще нашим мандрагорам до созревания? Думаю, к концу учебного года они будут готовы», — задумчиво потерла подбородок Помана Спраут. «Значит, нам нужен человек на пост декана Гриффиндора, как минимум до конца года», — кивнул себе Дамблдор. «И нужен уже сейчас. У нас нет возможности отложить этот вопрос. Искать человека за стенами Хогвартса у нас просто нет времени», — обвел взглядом собравшихся директор. И под этим взглядом как-то разом съежились все присутствующие профессора, кроме тех, кто уже и так являлся деканами. Как-то занимать вакантную должность никто особенно не горел желанием. У каждого хватало и своих дел. Не успел съежиться только Гилдерой. Да и помогло бы ему это? Вряд ли. Ведь взгляды всех присутствующих, не сговариваясь, скрестились на нем. «Эй!» — возмутился Локхарт, поняв, что все смотрят на него. «Я вообще-то Рейвенкла заканчивал. Я просто не пойму нужд этих буйных. Самый максимум еще слизеринцев бы понял. Все же шляпа давала мне в свое время выбор, но уж точно не Гриффиндор». После слов о Слизерине ощутимо напрягся Снейп. Взгляд его, обращенный на профессора Зати, стал не столько враждебным, сколько опасливым. «Но, дорогой мой, нам обязательно надо как-то закрыть вопрос с этой должностью. И выбор у нас небольшой», — ласково-ласково обратился к Локхарту директор, приспустив свои очки половинки. «Но не Гриффиндор же», — в отчаянии всплеснул руками тот. «А если не Гриффиндор», — чуть склонил голову на бок Дамблдор, принявшийся поглаживать свою бороду, чем вызвал легкий перезвон вплетенных в нее колокольчиков. «Не Гриффиндор?» — удивленно воззрились на него все присутствующие. «Да», — кивнул директор. «Что если нам временно поставить во главе дома Годрика Филлиуса? Они часто с Минервой обсуждали, что сложись обстоятельства иначе, могли бы поменяться местами, а над воронами встанет Гилдерой. Ведь против Рейвенкла же ты ничего не имеешь», — мягко улыбнулся добрый дедушка всея магической Британии, продолжая поглаживать бороду. Вот только Локхарту эта улыбка почему-то казалась улыбкой кота, загнавшего таки строптивую мышь в угол и теперь разминающего мышцы перед победоносным прыжком. Гилдерой оглянулся на присутствующих и понял, что уж в этом вопросе на попятные ему пойти не дадут. Не слишком довольным этим решением, кроме него, выглядел еще только Флитвик. Но и тот всего лишь немного морщился, упираться и идти в отказ он явно не собирался. Глава 42. В кабинете директора школы чародейства и волшебства Хогвартс сидели за одним столом двое друг напротив друга, баюкая в ладонях красивые фарфоровые чашки с чаем. Благообразный седой волшебник с заплетенными в бороду колокольчиками и мальчик-второкурсник Домарии Винкла с пронзительными зелеными глазами и лицом католического ангела. «Признаю свою вину, Гарри», — сокрушенно произнес пожилой волшебник. Мальчик вопросительно приподнял бровь, но не произнес ни слова. «Ты предупреждал о таящейся опасности, даже указал примерное ее местонахождение, а я был небрежен. Посчитал, что нет необходимости торопиться», — отложил решение проблемы на завтра, а потом еще раз на завтра и еще. В итоге пострадала Минерва, да и остальные обитатели замка оказались в опасности. «И что вы намерены предпринять теперь?» Кивком приняв извинения, спросил мальчик. «Теперь», задумался пожилой волшебник. Мальчик не спешил прерывать его задумчивость и почтительно ждал продолжения. «Мне бы хотелось избежать внимания к этой проблеме со стороны министерства. Это трудно», чуть подумав, ответил Ривенкловец. «Именно», вздохнул волшебник, «это потребует всего моего внимания на ближайшие месяцы, так что самой проблемой заниматься вам будет некогда», закончил за него фразу мальчик. «Я хотел сказать, мне не хватит внимания для достаточно эффективного решения двух задач одновременно», поправил его пожилой волшебник. «Вы хотите, чтобы проблемой занялся я?» Чуть склонил голову к плечу Ривенкловец. Пожилой волшебник несколько минут молчал, словно бы взвешивая в уме предложение мальчика. «Нет», не без доли сомнения в голосе, в конце концов, выдал свое решение он. «Я думаю, что было бы не бесполезно, если бы ты невзначай поделился теми своими умозаключениями с профессионалом. То есть, ваш профессор защиты от темных искусств раньше служил облевитором в Министерстве магии. Он был на очень хорошем счету. Сказать прямо, он один из лучших детективов отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. Не очень понимаю связь этого отдела с проблемой. Действительно, название отдела несколько сбивает с толку. На самом деле это аналог следственного отдела из мира маглов. Даже Федерального бюро расследований, если брать более известный в обществе заокеанский аналог. И Гилдерей был одним из лучших агентов этого отдела. Вот как, это занимательная информация. А еще, Гилдерей Локхарт, признанный борец с темными тварями и искусствами. Причем, признанный не только в Британии. Мне казалось, его слава несколько дутая, осторожно уточнил мальчик. Ты совершенно прав, мальчик мой, и не прав также совершенно, одновременно улыбнулся пожилой волшебник. В глазах его засеребрились хитрые смешинки. Действительно, в его книгах почти что не слова правды, но, перед тем, как предложить ему работу, я немного поинтересовался его личностью, навыками и репутацией у компетентных, имеющих доступ к достоверной, проверенной информации лиц. Это естественное действие для толкового руководителя, согласно кивнул Ривенкловец. Так вот, его книги – блеклая ерунда по сравнению с его реальным опытом. Причем, Локхарт успел побывать чуть ли не во всех уголках планеты и практически везде умудрился найти себе приключения. Но этот опыт не является достоянием общественности из-за фактов, которые всплывали из-за его действий. Сам он не станет об этом распространяться, так как связан кучей непреложных обетов. Политика, старые могущественные волшебные кланы и семьи, влиятельные лица, видные фигуры. «Кажется, понимаю», – кивнул мальчик. «Ему безопаснее писать выдумки и фантастику, придерживая реальный компромат при себе. Умно. Не то, чтобы он его именно придерживал. Но в целом да, именно, что безопаснее. Ему безопаснее помалкивать. Стало быть, мне стоит поделиться своими умозаключениями с ним. Думаю, вреда от этого может быть меньше, чем пользы», – пожал плечами пожилой волшебник. Локхард злился. «Вот уже третья посланная им в министерство сова не вернулась, а тайные ходы из замка, известные ему, оказались заблокированы. И, если Локхард говорил «заблокированы», то имел в виду не банальные обвалы, а полноценную магическую блокировку, попытка вскрыть которую поднимет на уши весь замок. При всем при этом, официальный выход из школы, педагогическим советом, а конкретно решением директора, был временно закрыт. Даже походы в Хаксмит оказались ограничены. В частности, для профессоров в целях безопасности выход разрешался только парами. Локхард подавал запрос дважды, и дважды получал в напарники Снипа. В общем, старый паук качественно обложил горячую голову, и план по быстрому завершению школьной эпопеи путем закрытия оной школы можно было считать проваленным. Сука, Дамблдор не позволит ему накляузничать о делах Хогвартса в министерство. Хуже того, прервалась связь Локхарта с Сейрусом и другими знакомыми из департамента правопорядка. Гилдерей лишился внешних источников информации. Теперь оставалось надеяться только на те сведения, что он сможет добыть самостоятельно, не покидая этого Мордридова замка. Локхард злился, но конструктивных выходов своей злости не видел. Легковат он для серьезных игр с такой фигурой, как Дамблдор. И он понимал это прекрасно. Так что оставалось лишь принять навязанные правила и пытаться не привлекать лишнего внимания к своей персоне, тем более, что старая сволочь не поленилась подкинуть ему проблем, дабы на крамольные мысли и действия не оставалось силы времени. Повесил на него факультет, и пусть вороны, это не безбашенные грифы, но обязанностей на новоиспеченного декана свалилось столько, что он теперь едва-едва выкраивал время даже на посещение запретной секции библиотеки, в которой раньше чуть ли не жил. Одна оставалась отрада, телефонные разговоры с Ольгой, которой он уже даже практически простил подставу с бабушкиным заговором. Прошло 6 дней с момента нападения на профессора МакГонагал. Жизнь замка медленно входила в свою колею. Флитвик принял руководство Гриффиндором и как-то уже нашел подходы к маленьким и не очень львятам. Локхарт принял под свое крыло воронов, с которыми умудрился пока что не поссориться, уроки трансфигурации взял на себя сам Дамблдор, правда, уменьшив их количество вдвое. Каких-то пугающих происшествий вроде бы больше не происходило. Вот только вышедший минуту назад из кабинета декана Ривенкла, его кабинета, зеленоглазый мальчик вдребезги разбивал иллюзию возможного светлого будущего школы. Действительно, одаренный ворон, умный, неординарно мыслящий, внимательный и умеющий делать нестандартные, но до отвращения логичные выводы. Подумать только, из одной только общей планировки здания вывести теорию о наличии скрытой системы безопасности, точнее оружия возмездия. И это самое оружие возмездия, если верить его выводам, а не верить им Локхарт не видел причин, сейчас было кем-то взято под контроль и введено в действие против обитателей замка. А еще мальчик не только теоретически обосновал наличие этого оружия, он же еще и вывел его основные параметры, тоже очень логично, и проделал работу по поиску конкретных вариантов реализации оружия возмездия с заданными параметрами. И результат поиска сейчас был перед Локхартом в виде книги, лежащей на его столе, раскрытой на странице с описанием королевского Василиска. Мальчик ушел, а Гилдерой продолжал сидеть, опершись локтями о стол, руками сжимая свою голову, раскалывающуюся от противоречивых мыслей, стремлений, намерений и эмоций. Об одном не сказал Гарри Поттер, а это был естественно он, о личности того, кто активировал оружие. Но тут и сам Локхарт уже имел соображение. Гилдерой небезосновательно подозревал в этом деле наличие той самой темной твари, которой был до своей смерти одержим Квиррилл. Почему? Все просто. Подобные бестелесные твари отличаются крайней, граничащей с идиотизмом, целеустремленностью. А тварь явно не успела получить в Хогвартсе то, что желала, значит будет стремиться любыми путями снова сюда попасть и доделать недоделанное, найти ненайденное. Смерть Квиррилла не могла убить тварь, всего лишь замедлила ее, а из этих выводов следует, что в данный момент в замке есть еще один одержимый, только прячется он теперь не в пример лучше, чем раньше, и действует осторожнее, не своими руками, для того и активировано оружие. Второй же вывод, оружие, не более, чем отвлечение внимания, дымовая завеса для истинных целей твари. Нет, в первый момент после нападения на МакГонагал, Локхарт подозревал самого Гарри, но довольно скоро отбросил эту мысль. Ведь, если бы покушение планировал амбидекстр, МакГонагал бы не выжила, не имела никаких шансов выжить. Да и почерк в целом слишком мелко для амбидекстра, слишком пафосно при малой реальной эффективности. Версия с тварью выглядела намного убедительнее. Вот только что делать ему, Локхарту? Что делать? Мучил Гилдероя только этот вопрос. Глава 43. Гилдерой Локхарт неторопливо шел по темным коридорам Хогвартса, совершая то самое ночное патрулирование, от которого столь нагло умудрялся косить все предыдущее время своего профессорствования. До этого умудрялся. Теперь же не позволяло совести чувство ответственности за детишек, которые ему доверились. Королевский Василиск, свободно перемещающийся по территории школы, полный детей, такое и в страшнейшем кошмаре не всякому маньяку привидится. Существо ха-ха-ха-ха уровня опасности, смертелен для магов, не поддается приручению, уму непостижимо. Локхарт очередной раз вздохнул собственным мыслям и остановился. Где-то впереди слышались осторожные, но слишком громкие шаги. Сам волшебник при ходьбе звуков практически не издавал, так как скрывал их адресно наложенными силенцами. Шаги же того, кто впереди, подобным сокрыты не были, оттого разносились в пустом и темном замке на многие десятки метров от источника. Локхарт покачал головой и поспешил к наивному ребенку, который решился нарушить комендантский час, но даже не подозревает, что рискует при этом не баллами и отработкой, а самой своей жизнью. Василиск, та темная тварь, что вывела его из спячки, достаточно умна. Змей не станет нападать днем, или на группу более, чем из трех человек, слишком велика опасность не успеть скрыться до прибытия профессоров или директора, да и не тот это вид террора. А вот ночью, на одиночную цель, идеальный вариант, особенно с учетом теоретически предположенного Поттером наличия сети специальных труб-проходов, проложенных в стенах замка и наличествующей у змей особой чувствительности к малейшим вибрациям, плюс тепловое зрение и ориентирование по запахам. Мистер Криви, строго, но и с заметным облегчением в голосе, достаточно громко произнес Локхарт, сбрасывая дезиллюминационные чары прямо перед вздрогнувшим и рефлекторно выпустившим патронуса мальчиком. «Я не стану снимать баллы с собственного факультета, так как считаю это глупым, но попрошу объяснений вашего пребывания здесь в такой час. Прекрасный патронус, кстати, быстрая реакция, качественное телесное воплощение. 10 баллов Ривенкла за невербальное бесполочковое заклинание высшей светлой магии. Спасибо, сэр», – растерянно произнес первокурсник, сбитый с толку нетипичным поведением профессора. Светящийся серебристый щенок-патронус при этом замер у ноги мальчика, усадив свою пятую точку на пол и принявшись чесать лапой за ухом. «Я все же жду пояснений, мистер Криви. Я заблудился». «Заблудились?» – удивленно приподнял бровь Гилдерой. «Ну, после квиддичного матча отстал от своих, а потом лестницы». «Понятно», – вздохнул Гилдерой. «Матч Слизерин против Гриффиндора действительно изрядно подзатянулся, а все из-за неопытных ловцов обеих команд. Больше 5 часов не могли поймать снитч. Там уже счет за 400 в пользу Слизерина перевалил. Те 150 очков уже никому и даром нужны не были. Всем хотелось лишь одного, чтобы ловец уже закончил, наконец, безумно скучную игру, все равно какой. Однако и тут повезло зеленым. В итоге 670-210 в пользу Слизерина. Да еще и погода неудачный матч, одним словом, незрелищный. Что ж, в таком случае, мистер Криви, позвольте составить вам компанию и проводить до гостиной факультета». «Да, сэр», немного стушевался от такого витиеватого к себе обращения мальчик. Локхарт же молча кивнул, взял первокурсника за руку и двинулся с ним по коридору. Уйти, однако, удалось не очень далеко, когда Гилдерой замер на месте, не доходя каких-то нескольких шагов до очередного поворота, завибрировал его наручный вредноскоп, подавая сигнал о близкой опасности. Локхарт, двигаясь медленно, плавно, стараясь не издавать ни звука, чуть сдвинул рукав мантии, обнажая тот самый Ролекс, что недавно так впечатлил мать, замершего в недоумении рядом с ним мальчика. Стекло дорогих мотгловских наручных часов тревожно то наливалось ярким багрянцем, то слегка бледнело в такт легкой вибрации, что чувствовал волшебник, а все стрелки смотрели в одну сторону, вперед и немного вбок, указывая, что за тем самым углом притаилась смертельная опасность. Локхарт нахмурился и отпустил рукав, вместо этого призвал в правую руку волшебную палочку из татуировки. «Беги, не оглядываясь», — тихо-тихо прошептал Колину Гилдерой, склонившись над самым его ухом. «Ни в коем случае не оглядывайся, чтобы не услышал. Кивни, если понял меня». Мальчик нервно сглотнул, после чего кивнул своей вихрастой головой. «На счет 5», — добавил Локхарт, поднимая левую руку с растопыренными пальцами, на которой тут же согнул один из них. Спустя пару секунд согнул второй. Колин понял, что вербальной команды не будет, и во все глаза уставился на оставшиеся отогнутыми 3 пальца профессора, который, не теряя времени, накинул себе на лицо капюшон, полностью скрывший его лицо так, что из-под ткани не выглядывал даже подбородок. Тем временем осталось 2 пальца, 1, затем только крепко сжатый кулак. Колин рванул с места, в противоположную сторону от угла. Ему было страшно, очень страшно, а еще безумно хотелось обернуться. Особенно, когда со спины пришел яркий, ярчайший свет, словно длящаяся и длящаяся вспышка фотокамеры, затем прозвучали гулкие и резкие, как удары палкой по голове, выстрелы, а довершил все это неестественно громкий, оглушающий и бьющий по нервам петушиный крик. Потом еще один и еще. Колин и сам не знал, как ноги вынесли его к портрету, что закрывал вход в гостиную Ривенкла. Как отвечал на вопрос, тоже помнил слабо. Собственно, в голове его хоть сколько-то прояснилось только, когда он обнаружил себя свернувшимся комочком и судорожно вцепившимся в свою палочку, с головой укрытым одеялом в своей кровати. А еще тут же рядом с ним была его любимая фотокамера, подаренная ему именно профессором Локхартом в первое их посещение косой аллеи на память, и вспышка камеры была разряжена, а это значит, что на ней был отснятый кадр. Отснятый кадр. Помнится, во время распределения, шляпа предлагала Колина поступить на Гриффиндор, а он упорно уговаривал отправить его на Ривенкла, поближе к Гарри Поттеру, о котором он столько читал. Шляпа согласилась, но неохотно. К чему это все? К тому, что Колин не был трусом, и авантюрная жилка была ему не чужда. Убегая, Колин чуть-чуть притормозил и завел камеру за спину, где и нажал на спуск. Почему же не обернулся сам? Нет, не от страха, от уважения к профессору Локхарту. Страх появился потом, после пятого выстрела. Фотокамера же щелкнула после второго. Гилдерой отщелкнул пустую обойму от дезерт-игла, вставил новую, снаряженную патронами, отпустил задержку затворной рамы, тем самым загоняя первый патрон в патронник, только после этого отцепился когтями частично трансфигурированных стоп от потолка и осторожно пролевитировал себя на пол коридора, продолжая напряженно прислушиваться к звукам ночного Хогвартса. Вредноскоп больше не вибрировал. Только спустя 5 минут напряженного вслушивания в ночную тишину Локхарт рискнул откинуть с лица ткань капюшона мантии и осмотреться. В коридоре было тихо и пусто. Внимательное же исследование пола принесло следующие результаты. 6 из 7 выпущенных зачарованных пуль 50-го калибра лежали смятыми, сплющенными на камнях пола. 7-й пули не было. Зато было несколько капель крови, которые Гилдерой бережно собрал в трансфигурированную для этой цели колбочку, которую аккуратно запечатал и убрал в карман своей мантии. После этого Локхарт активировал следилку, повешенную на первокурсника перед его экстренной отсылкой, и убедился, что тот благополучно добрался до своей комнаты. Только после этого вздохнул с облегчением и двинулся по следам крови, что оставил нападающий на полу коридора. К сожалению, следы эти вскоре кончились, а поисковое заклинание натыкалось на антипоисковый барьер, который было не в состоянии пробить. Не хватало силы или мастерства, а скорее и того, и другого одновременно. Все же маг-тварь, сумевшая совладать с разбуженным тысячелетним королевским Василиском, не мог быть слабаком или неумехой. Вывод этот был логичен, но неприятен. Он заставлял Гилдероя непроизвольно хмуриться. Поймав себя на этом, Локхарт поспешно потер пальцами свободные от пистолета руки переносицу, торопясь размять и расслабить мимические мышцы, пока на лбу не начали появляться морщинки. Гилдерой нарочито медленно двигался пустыми хогвартскими коридорами по длинному окружному пути к своим покоям. Напряжение боя не спешило покидать тела, поэтому волшебнику требовалась эта спокойная пешая прогулка для успокоения нервов. Адреналину, выброшенному надпочечниками в кровь, следовало дать перегореть, но при этом нельзя было, чтобы путь затянулся, иначе отходняк мог свалить Локхарта прямо в коридоре. Пока еще в теле бушевала небывалая сила, движения были легкими, но дерганными и порывистыми, мужчина обильно потел, лицо и уши его горели. Он был необыкновенно суетлив и нервно перевозбужден. То и дело безо всякой на то надобности поддергивал рукав мантии и бросал взгляд на вредноскоп, хоть тот и не подавал сигналов тревоги. Стекло Ролекса вновь было прозрачным, а стрелки разбежались по циферблату и показывали точное время, а не направление на опасность. Но взгляд так и тянулся к этой крайне полезной блестяшке, которая уже не раз и не два спасала волшебнику жизнь в его путешествиях, оттого заслужила право находиться на его руке постоянно. Будь то душ, бассейн, баня, медицинский кабинет или постель дамы. Пистолет Гилдерой давно спрятал в складках своей мантии, на глаза нацепил свои солнцезащитные очки, зачарованные на поиск магических ловушек и невидимок. Не то, чтобы он боялся повторного нападения, нет, это было просто нервное. Все же Локхарт успел к дверям своих покоев вовремя. Руки его уже заметно тряслись, а мышцы ног явственно подрагивали-подергивались, грозя вот-вот отказать. Что собственно и сделали, стоило за волшебником захлопнуться двери, отрезающие его от остального замка. Гилдерой медленно сполз на пол по этой двери спиной, зарылся лицом в ладони рук, упертых в колени, и замер. Спустя десяток секунд, из-под пальцев стали доноситься странные, похожие на рыдания, звуки. С каждой секундой они становились громче, пока, наконец, не прорвались наружу, а сами руки рухнули вниз, на колени. Это были не рыдания, это был смех. Отвратительный, немелодичный, совсем не крутой и непривлекательный истерический смех. Портреты волшебника, развешанные по стенам покоев, глядя на это, неодобрительно качали головой и отворачивались, либо скрывались за рамами. Им было неприятно и стыдно смотреть на себя такого, но сам Локхард ничего не мог с собой поделать. В конце концов, после боевой стресс у каждого выходит по-разному. Бой, казалось бы, чего уж в нем такого? Стычка длиной в несколько секунд, в которой волшебник даже толком своего противника не увидел. Но это только со стороны могло бы так показаться. Для самого же Локхарда напряжение этих нескольких секунд схватки было ужасающим. Ведь именно в эти секунды решалось, выживет он или умрет. Да и вообще, что такое настоящий, реальный бой? Если бы кто-то спросил, то Гилдерей мог бы с полной уверенностью ответить, что настоящий бой, схватка за жизнь, всегда именно такая. Несколько секунд запредельного нервного, эмоционального и физического напряжения, которые определяют того, кто выживет и того, кто нет. Затяжной бой, а он как раз и состоит из таких вот секундных рывков схваток, только в нем их много, что изматывает и истощает, выпивает все силы, но ты каждый раз заставляешь себя снова собираться, мобилизовываться и опять побеждать в очередной несколькосекундной схватке за жизнь. Гилдерей проходил такое, и не раз, но это практически никак не помогало, так как каждый раз это было, словно впервые. Хотя, чего уж грешить против правды, помогало, еще как, к примеру, вот так вот рассчитывать время и силы после схватки, чтобы его в состоянии отходника истерики видели только его собственные портреты, или быстрее собираться перед схваткой, выкидывая из головы все лишнее. Глава 44. «Не так давно ты удивлялся моему выбору», — проговорил директор Дамблдор, опуская чашечку с чаем на блюдце, а блюдце с чашечкой на стол перед собой. Мальчик, сидящий напротив, зеркально повторил его движение со своей чашечкой и приготовился слушать. Директор же говорит что-то не торопился. Вместо этого он положил на поверхность стола колдографию и пододвинул ее в сторону мальчика. Тот осторожно взял его в руки. На фото был запечатлен участок одного из коридоров Хогвартса. Ракурс был не самым удачным, как и угол наклона объектива колдокамеры, однако, происходившее в этом коридоре можно было разглядеть отчетливо. Ну и, конечно, это изображение, как и положено, было живым, то есть было запечатлено не мгновение, статичная картинка, как на фотографиях Макгловских, а некое продолжительное действие. Помнится, Гарри удивлялся, впервые столкнувшись с таким явлением, как колдофото, как же так получается, ведь на разных снимках, даже сделанных одной и той же колдокамерой, продолжительность по времени заснятого действия была разной, что мешало мальчику однозначно приравнять такие живые картинки к макгловским видео. Волшебство, магия может все, и в данном артефакте, этой магией произведенном, основным, главным определяющим параметром было желание того, кто делает снимок, запечатлеть именно это действие, будь то гигантская волна цунами, эпический трюк квиддичного игрока, зрелищное заклинание или падение камня с высоты. И это работало. Фотограф делал один щелчок, наведя камеру на объект под нужным ракурсом, а на получившемся в результате снимке оставался кусочек реального мира в движении, могущий занимать до нескольких минут по времени, хотя щелчок был секундный. Такой вот маленький парадокс. Очередной парадокс всемогущества магии, который был логически необъясним, но при этом прекрасно работал.